Глава сороковая. Шум у дверей привлёк внимание Даши и Реса, но в таверну никто не вошёл, а через пару секунд в дверь просунулся пан Шурш и едва заметным кивком позвал Дроу. Тот подхватился и быстро пояснил девушке. Шурш говорил, что кокон вокруг дворца практически истощился. Как удастся пробиться? Он и сюда полк гвардейцев вызовет. Будут стоять стеной вокруг таверны, пока не получат приказа взять всех присутствующих на съезде. Перестарались они, пытаясь отвести от себя подозрения и собравшись все в одном месте. «Ну? Они не рассчитывали, что мы будем порталами скакать и на их чокнутых доченек наткнёмся», — зло констатировала Дарья. «Мы вообще должны были в пещерах бродить и не выбрести ещё долго. Уж я-то точно. А ты выполнял бы по их плану приказы своей Матроны, может, и сам бы Силя вывел на заклание». Даша ещё раз прислушалась к тому, что происходит во дворе, потом оглянулась на компанию богачей, которые вроде как больше не толкались у перил, а ушли за столы, и быстро переспросила. «Те верные гвардейцы прибыли? Среди них есть маг? Вы же сможете отследить чёртовых дур, начиная с того портала, где мы их видели? След не рассеется?» «Попробуем. Не волнуйтесь, пани Дарья». Рес решительно кивнул, осторожно погладил Дашу по плечу успокаивающим таким жестом и вышел из таверны. С гвардейцами он и пан Шурш встретились, надо полагать, за калиткой, чтобы не привлекать внимание заговорщиков. Спасательная операция началась. Даша с благодарностью приняла из рук сочувственно и огорченно вздыхающей Варгуси чашку с горячим чаем. «Может, получится согреться, а то озноб бьёт, и тошнота эта противная никуда не делась». Но отпить она не успела, потому что за стойку целеустремлённо прошмыгнула решительная и хмурая Изалка. Она деловито переставила куда-то на полку поднос со стаканами, который как раз занимал вторую табуретку, уселась напротив Даши, мельком убедившись, что из-за стойки её не видно с галереи верхнего этажа, и уставилась на девушку сердито сумрачным взглядом. «У этих богатеев наверняка есть личные амулеты, связи, а вы с Дроу да Шуршем тут у них на глазах суетитесь. Мозги-то есть?» Даша в ужасе дёрнулась и попыталась вскочить, бежать, предупредить Ресса, лично придушить чёртовых промышленников, пока они не позвонили сообщникам и не приказали сделать что-то с Силем. Но Изалка проворно и крепко схватила её сначала за рукав, а потом и за плечо. «Сиди уж, пани принцесса. Незачем скакать, как бешеная курица. И так того гляди, в обморок рухнешь, зелёная вон вся». Пока не звонил никто из них, только совещаются. Девки бдят, но делать что-то надо. «Что?» — шепотом вскрикнула Дарья, с опаской и ненавистью косясь на верхнюю галерею. «Я бы плюнула на всё и пани Магду вызвала, да хоть весь совет фей. Но эти сволочи разбили телефон и...» «Вот не складёха, а подумать!» — грустно как-то хмыкнула Изалка. «Ещё управляющая. Хоть ты ничего вроде временами. В делах разбираешься и соображаешь быстро. Но влюблённость все мозги из тебя вышибла. С чего ты решила, что связь с хозяевами есть только у тебя?» И гномка вынула из кармана небольшой плоский прямоугольник, действительно очень похожий на Дашин сенсорный мобильник, только вырезанный из цельного куска чёрного хрусталя. «Только звони от своего имени», — предупредила она. «Ты принцесса, с тебя спрос меньше, если феи решат, что вызов ложный. И проси включить полную блокаду, как при угрозе первого уровня. Тогда отсюда не только никто без твоей воли не выйдет и не войдёт, но и связаться с сообщниками не сможет. Только имей в виду, отчёта за такое потребуют строжайшего». «Да пусть хоть увольняют потом». Даша схватила гномский мобильник и трясущимися руками стала нажимать на загорающиеся в хрустале значки. Номер Магды всё ещё не отвечал. Точнее, там тоже бормотал автоответчик, только обращался к Изалке. А вот аварийный канал связи сработал сразу. «Секретариат Совета Фей, чем могу быть полезным?» Даша, откашлявшись, твёрдым голосом произнесла. «Говорит управляющая таверной Тишина Миров. У нас чрезвычайная ситуация. Прошу включить полную блокаду, угроза первого уровня». «Принято», — голос в трубке посуровил. «Под вашу ответственность блокада будет включена через 1,5 стандартные минуты. По разрешении ситуации совет ждёт вас с полным отчётом и обоснованием своих действий». Даша расслабленно выронила мобильник в подставленную руку Изалки и упрямо повторила: «Пусть хоть увольняют. Потом». Следующие полторы минуты тянулись как полтора года, в течение которых Даша умирала от ужаса, представляя, что именно в это мгновение какой-нибудь поганый заговорщик нажимает на свой амулет и отдает приказ убить Силя. Силком всунутый ей в руки стакан трясся так, что предусмотрительно налитый только до половины чай все равно выплескивался и обжигал пальцы. Даже неприступная и всегда язвительно недовольная Изалка впечатлилась и сочувственно погладила свою управляющую по плечу. А потом свет на секунду мигнул, раздался негромкий мелодичный звон, и гномкин хрустальный мобильник радостно оповестил: «Полная блокада включена. Пани управляющая Дарья, система замкнута на вас. Ждем вашего подробного отчета». Но Даша уже не слушала, чего они там ждут. Она встала и в упор смотрела на верхнюю галерею и на столики, накрытые чуть поодаль, в глубине этажа. Ей казалось, что вся эта солидная публика должна вскочить с мест, заволноваться, начать хвататься за телефоны, тьфу, за артефакты связи, и выдать себя. Но нет. Собравшиеся наверху заговорщики переглядывались, может, на долю секунды замолкали, и тут же продолжали разговор, как ни в чем не бывало. Если они и были встревожены, то старательно этого не показывали. «Ни один не звонил», — доложила через пару минут спустившаяся Ешенко. «Мы во все глаза смотрели. Как фейская завеса мигнула, так один отошел было к окну и амулет достал, глянул, что не работает, скривился и в карман спрятал. И пошел такой кабанятину в клюквенном соусе жрать, как ничего не случилось». «Ты его запомнила, Ешенко?» — снова заволновалась Дарья. «Показать мне сможешь?» «Да сидите уж тут, пани Дарья, никак собрались лично заговорщика идти душить». Орка сердито усадила Дашу обратно на табуретку, отобрала почти пустой стакан и вручила другой, полный. Даша машинально отхлебнула и закашлялась. «Это что?» «Степная горлодёровка на семи травах», — хмыкнула Варгуся. «Простая эта настойка вас не взяла, а сейчас надо голову в трезвости сохранять». «Угу», — продолжала кашлять Даша. «Особенно этому помогает чистый спирт на кобыльем навозе. Варгуся!» «Зато в себя пришла. Ругаешься вон», — пожала плечами барменша. «А не трясешься и слезы льешь. Командуй давай, пани управляющая. Сейчас народ поймет, что запер здесь неизвестно насколько. Объяснений потребует. Ну или выпивки да еды. Время скоротать. Ты у нас за старшую, вот и решай проблемы. Заодно и переживать попусту станет некогда». Даша выдохнула в последний раз, быстро вытерла лицо влажным полотенцем, предусмотрительно протянутым доброй Ешенкой, и выпрямилась. «Ваша правда, пани Варгуся, нечего тут растекаться, да еще на глазах у врагов. Так, Ешенка, беги назад, скажи девушкам, чтобы продолжали смотреть и слушать. Вдруг эти твари невзначай скажут что-то про Сильдавира. Будешь связной, если что, галопом ко мне с новостями. Пани Изалка, не сочтите за труд, проверьте, как идут дела в нижнем зале. Там Ресалт оставил себе замену, но я даже не знаю, кого он попросил поработать. Если надо, пошлите туда кого-нибудь из дворовой прислуги, покрупнее и помускулистее. Скажите, что сверхурочные будут в двойном размере». Даша окинула таверну взором, только что осознавшего неизбежность битвы полководца, и стала командовать дальше. «Пани Варгуся, сейчас я распоряжусь поднять из погреба бочки с вином и пивом. Пришлю пару ящиков, чего покрепче, и назначу вам помощника. Объявите, что в честь чего-нибудь там сегодня у нас праздник, и выпивка желающим бесплатно. Надо отвлечь народ, чтобы им стало не до блокады. И в случае чего эти гады с третьего этажа не смогли поднять бучу. Кстати, в нижний зал тоже пришлите еще выпивку. Я потом сама все это оплачу из своего жалования». «Вот», — удовлетворенно кивнула барменша, споро доставая с полки дополнительные кружки и стаканы. «Узнаю нашу пани-человечку. Вперед, девочка, мы им еще покажем, как наших императоров обижать». И Даша действительно ринулась в бой. В тот, который был ей по силам. Небольшой бардак и путаница в связи с необычными событиями были уничтожены буквально за 20 минут. А дальше персонал, воодушевленный как решением противостоять тем, кто нашего императора обижает, так и обещанной премией, слаженно и бодро взялся за дело. Ни один гость но за исключением делегатов съезда, которых спрашивать не собирались, не выразил ни удовольствия, просто не успел. Либо наткнулся глазами на нежную улыбку внушительно фигуристой официантки с бесплатной выпивкой на подносе, либо одобрительно взревел, обозрев натужно пыхтящего швоську, выкатившего прямо на середину нижнего зала бочку с халявным пивом. Те гости, что пришли в таверну не только выпить, но и обсудить пару вопросов с партнерами, встретиться с дамой или просто хорошо провести время, тоже не остались в накладе. Им принесли бесплатное фирменное блюдо от шеф-повара, организовали чуть большую приватность за дальним столиком, срочно разбудили оставшегося в одном из номеров менестреля и без лишних слов погнали его с лютней на внеочередной концерт. Короче, если не знать, что именно происходит, можно было подумать, что в таверне продолжается вчерашний внезапный праздник, и всем присутствующим просто фантастически повезло. А фейская блокада — это чтобы слишком много желающих не набежало. Даша, набегавшись за час с небольшим по лестницам и погребам, устало рухнула всё на ту же табуретку за стойкой в Аргусе и без прежнего ужаса, скорее с вызовом, посмотрела на верхнюю галерею. Как-то там наши магнаты поживают. Догадались уже, что пани управляющие их невиновность до одного места. И пока ей не вернут принца, чёрта лысого, хоть один промышленник отсюда выйдет. Может, и догадались, но виду так и не показывали. Вон тот самый гном со знакомым узором на бляхе, как ни в чём не бывало, облокотился на перила и мило беседует со своим зелёным деловым партнёром. «Пан Свирташ, вы напрасно так напрягаетесь. Даже уважаемая Матрона, которая полезла поперёк кирки в забой, и то, собственно, ничем перед законом не провинилась. Честная женщина всего лишь очень хотела выйти замуж. Или как там у них? Взять в мужья члена собственного клана. Может, она в него с детства влюблена была. Что это теперь запрещено?» «Ну, влюблённость вообще дело такое». Гнусновато ухмыльнулся приземистый орк и ущипнул себя за бородавку на подбородке. «Любовь зла, полюбишь и...» «Наш-то принц, говорят, не просто так на однодневке женился. Человечки, по легендам-то, в постели горячи. Только жаль, недолго. Может, поэтому и горячи, что побольше успеть урвать надо». Орк и гном переглянулись и заржали. На Дашу они демонстративно не обращали внимания, хотя прекрасно понимали, что она всё слышит. «Хворые бабы, слабые», — оторжавшись, продолжил гном. «Дитя магическое толком выносить не способны. Говорят, болеют и помереть могут родами. У самих-то магии ни капли. И дитя либо такое же будет, либо сожрёт её изнутри. То-то же. А если и не помрёт сразу, всё одно. Через 10-20 лет уже старуха при молодом муже. И себе маята, и мужик ждёт, не дождётся, когда развалина эта уже зачахнет совсем, да место для нормальной женщины освободит. Наш-то не дурак, понимает, что с этой покувыркается, а потом настоящую императрицу себе заведёт, та ему наследника и родит. А если заранее такое присмотрит, так и молодец мужик, о государстве думает. Где императорская корона и где шлюшка из 13-го мира, по тавернам тасканная?» Последние явные оскорбления прошли уже мимо Дашиных ушей. Её резко замутило, стойка покачнулась и поехала куда-то в бок. Девушка ещё успела услышать встревоженный голос в Аргусе, но ответить не смогла. Тошнота нахлынула с новой силой.